Никто не утверждает, что задачу нужно было отменять, просто решением данной задачи должен был заниматься спецназ, а не мы. Мы техники, и наша задача — ремонт дроидов, а не их уничтожение. Офицер полиции должен уметь все. Несомненно, решил не нарываться, прекрасно понимая, что шеф не просто так защищает Акти. Ведь именно он ее назначит главной у нас. Соответственно, сейчас он защищает сам себя. А кто, по-твоему, виноват в гибели заложников? Спросил в гражданском. Честно говоря, не знаю. Я слишком мало знаю, чтобы делать какие-то выводы. И все-таки. Думаю, все сложилось неудачно для заложников, начиная с момента появления первых двух групп, их там не должно было быть. Скорее всего, виноват тот, кто отправил эти группы туда, не проведя на месте нужную подготовку и разведку. Вот видите, даже простой техник это понимает. Сказал в гражданском, обращаясь к моему шефу и СБшанику. Он совсем не простой не техник, ответил ему СБшаник. Скажи мне, простой техник, почему все данные о тебе везде засекречены и даже я не могу получить к ним допуск? Мне запрещено судебным решением говорить на эту тему. Думаю, если вы направите запрос, получите все данные обо мне. Да уже направил, но так ничего и не получил. Но это точно не ко мне. Думаю, вы как СБ сумеете между собой договориться. Посмотрим, ответил СБшаник тоном, не обещавшим мне ничего хорошего. Расскажи мне, вот вы увидели три тоннеля перед собой, почему вы направились в центральный? Спросил в гражданском. Я даже не знаю, что на это ответить. По большому счету, нам было все равно, куда идти, выбрали из трех центральный. Запись у тебя сохранилась, как вы нашли девушку. Вы имеете в виду ту, что оказалась еще жива? Да. Конечно, сохранилась. Тогда скинь мне ее. Отправил запись с того момента, как Акти отправляла меня в завал. Нам тоже, добавил СБшаник. Отправил запись всем троим, и они долго просматривали ее. Совершенно не понимал, зачем им эта запись, ведь там все было очевидно, пока не понял, что они подозревают нас с Ниро в том, что это мы ее прикончили. Вот только ни у него, ни у меня не было мотива для такого, но, скорее всего, они пытаются отрабатывать все версии. А также запись того, что у вас произошло с Берилом, сказал СБшаник, отвлекшись от просмотра записи. Ловите, отправил также запись всем троим. Ну и зачем ты на него напал? Он тебе даже не угрожал. Не хотел, чтобы он выстрелил мне в спину, пока мы шли, я несколько раз замечал, что он пытался тянуться к ручному бластеру, но, видимо, побаивался прямой схватки со мной, поэтому не решился, а вот в спину мог запросто выстрелить или организовать обвал. Так что мне пришлось действовать на упреждение. Готов принести свои извинения ему за свое поведение. Что ты знаешь о Крике? Спросил гражданский. Если вы про дурь, что там нашли, то ничего. Даже название никогда не слышал. А какую дурь ты знаешь? Практическую никакую, всегда держался от этого подальше и не интересовался этим. Но на флоте ты должен был что-то слышать. Вы там не могли не встречаться с разной дурью. Слышал как-то про ангельскую пыль, но никогда сам ее не видел. Тоже дорогая дурь. Еще что-то из дури можешь назвать. Ничего больше не могу вспомнить. На флоте употребление дури запрещено. А что там не дурь оказалась? Так, я всегда говорил, что не понимаю в этом. «Дурь, вы не ошиблись», — сказал молчавший до этого шеф. «Где ты находился сегодня ночью?» «Дома спал». «Кто-то может это подтвердить?» «Искин дома, наверное, но точно я не знаю». «Это мы проверим». «А из разумных кто-то?» «Никто». «Шеф, вы ведь мне сами запретили по клубам ходить». «Теперь сплю в одиночестве, и после вчерашнего ничего не хотелось, только дойти до дома и завалиться спать». «У кого-нибудь еще есть вопросы к нему?» Поинтересовался шеф у своего окружения. Оба отрицательно покачали головами. «Иди, если у нас еще возникнут вопросы, мы тебя вызовем». Выйдя из кабинета, направился в мастерскую. «Ну, как прошло?» Сразу спросил Ниро, как только я переступил через порог. «Да я сам не понял, если честно, про дурь спрашивали, какую я знаю, а я в этом совсем не разбираюсь. Тебе еще повезло, а меня все про эту раненую девушку спрашивали. Вчера я сразу понял, что у нас из-за нее будут большие проблемы. Что их интересовало? Представляешь, интересовались, нравится она мне или нет. А она жива. Живая, в реаниматоре, но прогноз плохой, как я понял. Ты, кстати, знаешь, что Генри выжил? Знаю, тоже в тяжелом состоянии. Думал, ты уже старший техник. Да если бы, пока он жив, не могут назначать никого другого. Через полгода не раньше. Не повезло тебе. Думаю, тебя трясут из-за ночного нападения. Что за нападение? Ты точно новости не смотришь. Да я вообще удивляюсь, что ты успеваешь что-то посмотреть с нашей работой. Привычка с детства, делаю сразу несколько дел одновременно. И что произошло? Подробностей не знаю, в новостях мало что было. У нас вообще все молчат. В общем, как я понял, дурь, что вы с Беритом обнаружили, везли на склад, но не довезли. Грузовик захватили, бронетранспортер сопровождения уничтожили. Похоже, это те же, что нас обстреливали из здания. Если это так, кто-то им слил информацию о времени и маршруте движения. Однозначно, или у них так и было задумано изначально. Говорят, что мы вчера нарвались на гнездо клана наркоторговцев. Вроде как у них там находилась перевалочная база. Почему перевалочная? Потому что здесь такой дури практически нет. Хорошо, что нас не заставили транспортировать ее. Кстати, ты знаешь, что Акти арестовали? Нет, первый раз слышу. Думал, тебе шеф сообщил. Он только сказал, что на меня написаны две жалобы. Одна однозначно от нее. Всех, кто там остался в живых из числа командиров отрядов, всех арестовали. Представляешь, они даже арестовали двух командиров отрядов, что ехали к нам, но не доехали. А их кто, за что? Если они не участвовали ни в чем? За трусость, скорее всего. Ехали к нам, но сломались по дороге. Как я понимаю, умышленно сломались. Слушай, а этот в гражданском, в кабинете шефа, кто? Глава местной службы безопасности клана Октана. Это еще что за клан такой? Это старый могучий клан. Они давние союзники клана Гаиджи. Никогда не слышал о них раньше. Это потому, что они на планете почти ни во что не вмешиваются. Хотя их клан почти везде представлен и имеет весьма солидные доли во многих предприятиях здесь. А почему почти не представлен? Говорят, у них такие договоренности с кланом Гаиджи. Вроде как, всем рулит клан Гаиджи, а они больше представлены как наблюдатели. Тогда чего этот начальник СБ делал в кабинете шефа? А я, что тебе разве не говорил, что девушка из клана Октана?